Глава 3. Предсказание кудесницы. Не успели еще гости разойтись из дома Борецкой и отправиться по призыву вечевого колокола на вече, как кто-то торопливо вышел из этого дома и, нахлобучив на самые глаза бобровую шапку, а также подняв меховой воротник метели, чтобы не видно было лица, скорыми шагами направился по берегу Волхова вверх по направлению к Ильменю. Примечание. Метель или мятль. Что-то вроде полушубка. Из-за поднятого воротника метели виднелся только конец рыжей бороды, да и из-под бобровой шапки выбивалась прядь рыжих волос, которую трепал в разные стороны переменчивый ветер. Прохожий миновал таким образом весь Неревский конец, оставил за собою ближайшие городские сады и огороды, спускавшиеся к Волхову, прошел мимо кирпичных сараев и гончарин и достиг старых каменоломен, уже брошенных, где брали камень на постройку новгородских церквей, монастырей и боярских хором очень давно, еще при первых князьях, вскоре после Перунова века. Примечание. Перунов век, то есть после принятия христианства при Владимире Святом, 988 год. Здесь берег был высокий, изрытый, со множеством глубоких пещер, из которых многие уже завалились, а другие зияли между снегом, как черные пасти. И здесь прохожий невольно с каким-то ужасом остановился. Ему почудилось, что точно бы под землею или в одной из пещер кто-то поет. Хотя голос был приятный, женский, почти детский, но в этом мрачном уединении он звучал чем-то страшным. «Чур, чур меня!» — невольно пробормотал прохожий, крестясь испуганно и прислушиваясь. Таинственное пение смолкло. «Но ли старая чать так поет, кудесница?» «С нами крест святой!» Но в эту минуту невдалеке послышался другой голос, скрипучий, старческий. «Ну, ну, гуляй, гуляй, а за утро я тебя съем!» — бормотал где-то скрипучий голос. Волосы, казалось, стали живыми и задвигались под шапкой прохожего. «Бум!» — раздался вдруг в городе первый удар вечевого колокола. Голос его, словно живое что-то, прокатился по воздуху, и ему, как бы что-то живое, отвечало глухим откликом в пещерах. «О-о-о-о!» — заговорил господин Великий Новгород, — опять послышался тот же старческий голос. «А коли-то смолкнет!» Точно в бреду, как он прохожий, двинулся вперед к каменному выступу и опять остановился. Внизу, на Волхове, у треугольной проруби, середина которой была покрыта соломой, на льду, боком, опираясь на клюку, стояла старуха и глядела в прорубь. «Кричи, кричи, матка, созывай пчелок, а кому-то медок достанется». Старуха потыкала клюкой в прорубь, погрозила кому-то этой клюкой в воду. «Гуляй, гуляй, молодец, покуль я тебе не съела. А мальцов ни-ни, не трогай!» Старуха оглянулась и с изумлением уставилась своими глубоко запавшими глазами в неподвижно стоявшего на берегу прохожего. Голова его, покрытая чем-то вроде ушастого малахая, тряслась. Одежда ее, вся в разноцветных заплатах, напоминала одеяние скомороха. Прохожий снял шапку и показал свою большую, обильную рыжими волосами голову. «Фу, фу, фу, фу, русским духом запахло!» — тем же скрипучим голосом проговорила старуха. «Опять рыжий, рудой волк!» Рудой волк, надев шапку, хотел было спуститься с берега. «Стой, молодец!» — остановила его старуха. «Дело пытаешь, ци от дела летаешь!» «Дело пытаю, бабушка», — отвечал рыжий. «К твоей милости пришел». «Добро, пойдем в мою могилку». По узенькой тропинке старуха поднялась на берег и, поравнявшись с пришельцем, пытливо глянула ему в очи своими сверкавшими из глубоких впадин черными сухими глазами. Острый подбородок ее шевелился сам собою, как будто бы он не принадлежал ее серьезному, сжавшемуся в бесчисленные складки лицу. «Иди за мной, да не оглядывайся», — сказала она и повела его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между двух огромных камней. Пришелец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в темное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо что-то деревянное клюкою. Словно бы за стеной послышалось мяуканье кошки. Пришелец дрогнул и сдержал дыхание, как бы боясь стука собственного сердца. Старуха пошуршала обо что-то в темноте.